Глава третья. Хоть топор вешай. Третья дума. Чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лай-яй. Иногда в газетах писали. Депутат такой-то из фракции правых перешел к националистам. Пусть обыватель думает, что депутат сильно полевел. Но верить нельзя. Я при этом вспоминаю, как однажды на Воловьей ярмарке разговорились два хохла. «Слушай», — сказал один, — «наших гусаров переводят в ваше село, а ваших переводят на постой в наше местечко. Скажи на милость, какая же разница? Разница очень большая. У ваших гусар штаны желтого цвета, а у наших синие. Так не лучше ли оставить всех гусаров на прежних постоях, только обменять им штаны? Можно и так, но посуди сам. В чем же будут ходить гусары, пока им обменяют штаны?» Примерно так же происходили и партийные перебежки в Думе. Кто левел, кто правел. На самом же деле все оставались на прежнем постое реакции, только менялся цвет их партийных штанов. Какая, скажите мне, разница, если ты был черный, как сапог, а стал чернее сажи? Ведь нету, черт побери, разницы между Понтием и Пилатом, и быть ее не может, ибо это одно и то же лицо. Внимание! Столыпин, усы в разлет, глаза на выкате, уже поднялся на думскую трибуну, которую депутаты имели неосторожность наречь эстрадой. «Реформы — дело будущего», — говорил он увесисто. «Вот когда в России появится крепкий фермер, земельный собственник, живущий богатым хутором, оснащенный машинами и наемной рабочей силой, тогда вы не узнаете прежней России». Тон в Думе задавали октябристские и кадетские лидеры. Профессор Родичев, явно рисуясь перед дамами, заполнившими ложи для публики, намекнул на столыпинский галстук, который премьер затягивал на шею русского общества. Моментально затрещал звонок в руке председателя Хомякова, и Родичев был исключен из Думы на 15 заседаний, а депутаты устроили Столыпину шумную овацию со вставанием. Даже и черносотенцы поняли, что это смешно. В расшаркиваниях перед властью кадеты уклонились в область политической проституции. Знаменитый думский хулиган Марков по прозвищу Марков Валяй, сам будучи крайне правым, нанес зубодробительный удар тем, кто были не крайне правыми. «Господа», — заявил он им с эстрады, — «в моих глазах вы достойны жалости. О чем хлопочете вы там? Никакой конституции у нас, слава богу, нет. Не было ее и не будет. А за вами ведь не стоит никакой силы». Марков при этом показал на скамьи левых, где сидели социал-демократы, связанные с Лениным. «Вот эти господа, когда они резко и грубо нападают на правительство, то за ними есть сила, сила решимости идти на баррикады. А вы на баррикады не пойдете». «Так что же стоит за вами?» — вопросил Марков. «Перестаньте же размахивать картонными саблями, не пугайте нас хлопушками либеральных программ. Я ведь знаю, что если вам скажут «пошли прочь», вы покорно встанете и уйдете отсюда, трясясь от страха». Марков Валяй, как видите, был не глуп. Правда, благодаря присутствию в Думе таких вот Марковых, Столыпину пришлось подумать о создании особой полиции, думской. Когда начинались рукопашные разногласия между партийными господами, в зал заседаний влетали соколы-приставы и в одну минуту растаскивали функционеров за фалды их фраков, словно дерущихся собак за хвосты. А с высоты эстрады председатель Хомяков, сын знаменитого славянофила, обзванивал Думу колокольчиком. Впрочем, по правде говоря, сам Хомяков и сделал из Думы это вульгарное чрево общества. Именно его сомнительные остроты, которые он время от времени бросал в раскаленный зал, и положили начало новой скандальной эпохе русского парламентаризма. Образовался особый вид жаргона, парламентарный, перенасыщенный словечками, за которые на улице городовой призвал бы к порядку. Депутат Вараксин, кстати, священник, столь часто прибегал к помощи матерного лая, что пришлось составить протокол о его духовном неистовстве. На хорах для публики, куда пускали по билетам, не раз уже краснели дамы, а некоторым из них мужья вообще запретили шляться в парламент. «Соня, ты же приличная женщина, как тебе не стыдно?» Обстановка иногда напоминала такую, о какой в народе принято говорить «хоть топор вешай». «Русский парламент не английский, а русские депутаты — это вам не милорды». Вот Родичев произносит речь, а из зала кричат: «Кончай, Федька! Все равно врешь!» Берет слово, похожее на моржа, историк Милюков. «Пошел вон! Ты опять пьяный!» — провожают его. Депутат Караулов имел несчастье сидеть в тюрьме. «А ты, рожа каторжная, вообще молчал бы!» А в кулуарах Думы, сунув пальцы в кармашки жилета, прохаживался курский депутат Марков Валяй. «Хожу вот, Выжидаю, когда Пуришкевич в уборную побежит, — сообщает он радостно. Решил, знаете ли, набить ему морду. Раскрывая газеты, обыватель заранее хихикал. Ну, поглядим, что нонче в Думе отмочили. Кого матюшком приласкали, кому пенсне протерли. Веселые собрались люди. Да из чего им печалиться, ежели по червонцу в день получают? Одного пассажира в поезде мужики расспрашивали. «Скажи нам, пожалуйста, ваше благородие, есть нонче Дума в Питере? Или это одна газетная брехня?» Но царь постоянно испытывал влияние Думы, которую по кривой дорожке уже не объедешь. «Надо 11 миллионов для закладки новых крейсеров, а там, глядишь, на эстраду вылез Пуришкевич». «Россия не переживет второй Цусимы!» — кричал он. «Вторая Цусима — это вторая революция, а значит и полное уничтожение монархии, без которой мы не мыслим себе жизни. Пусть сначала министры дадут нам гарантии, что Цусима не повторится, что больше не будет броненосца Потемкина с его бунтом. А до тех пор, господа, мы не дадим на флот ни копейки!» Из полумрака министерской ложи беспокойно посверкивал цыганскими глазами Столыпин. Слушал. В отличие от царя, желавшего игнорировать Думу, премьер активно сдружался с нею, понимая, что парламент, пусть даже самый плюгавый, все-таки это труба общественного мнения. Столыпин вел большую игру с членами ЦК Октябристской партии, которой он безбожно польстил, назвав ее лидеров «сливками общества». Россия после поражения в войне с японцами быстро набирала военную мощь, потому и дебаты об ассигнованиях на дело обороны самые острые, самые ранящие. А к портфелю военного министра судорожными рывками, словно пантера, завидевшая лань, уже давно подкрадывался ситцехлопчатобумажный фабрикант Александр Иванович Гучков, с которым Столыпин вошел в глубокие конфиденции. Гучкова военные дела привлекали еще с молоду. Он сражался в Трансваале за буров против англичан и был жестоко ранен пулею «Дум-Дум». Участвовал в македонском восстании за свободу Греции, под Мукденом был взят в плен японцами. Гучков смело дрался на кровавых дуэлях, робким купчишкой его никак не назовешь. 27 мая 1908 года Гучков попер на рожон, пошел на конфликт с великими князьями, плотно обсевшими все горушки военного правления. Главный удар он обрушил на Николая Николаевича, который возглавлял Совет государственной обороны. Гучков прицелился точно. «Если ты занимаешь ответственный пост, так будь любезен и быть ответственным за свои деяния». Но в том-то и дело, что их высочество, Романовы, суду общества не принадлежали, а Гучков штамповал с эстрады страшные слова. «Постановка неответственных лиц во главе ответственных отраслей военного дела является делом совершенно ненормальным. Государственный совет обороны во главе с великим князем Николаем Николаевичем является серьезным тормозом в деле улучшения нашей армии и нашего флота». Дядя Николаша, прочитав речь Гучкова в газете, побежал с жалобой на оратора к царственному племяннику. «Престиж древнего института великих князей подорван окончательно. Россия больше не может относиться с доверием ни ко мне, ни к моему брату Петру и прочим великим князьям. Опровержение-то не последовало? Редигер смолчал, ты тоже молчишь». Николай II обещал дяде опубликовать благодарственный рескрипт. Обещал в нем высоко оценить научное и практическое значение дяди в деле развития оборонных сил своей державы. «Выходит, меня на свалку?» — обиделся дядя. «Ну а что я могу сделать? Мы схвачены за горло». Дядя Николаша вернулся в стрельню, где проживал. Выпил 5 бутылок шампанского и распахнул двери кабинета. «Ванда, ко мне!» — позвал он любимую суку. Помахивая хвостом, вошла красивая борзая. Дядя Николаша снял со стены клинок и одним взмахом отсек голову собаке. Горячая собачья кровь пламенем ударила ему в лицо. Пора раскрыть карты. Речь Гучкова — это слова Столыпина. Но премьер, нанося из-за кулис удар по Камарилье, кажется, не рассчитал силы взрыва. Рикошетом осколки полетели в него же, Столыпина. Назревал кризис власти. Со дня на день все ждали, что премьер подаст в отставку. Вместо этого Петр Аркадьевич, как ловкий престидижитатор на арене цирка, выкинул неожиданный фортель. От партии октябристов переметнулся к националистам, сменил темно-серые штаны на светло-черные. Но кампания против него продолжалась. И Николай II в эти дни с большим удовольствием наблюдал за унижением премьера, попавшего в кризис. «Столыпин не Бисмарк, а Редигер не Мольтке. Столыпина я заставил подобрать хвост, а Редигеру никогда не прощу, что он публично не опроверг высказывание Гучкова». И тут мы подошли к роковой развязке. Слухи о старческих шашнях Сухомлинова уже давно щекотали воображение думских депутатов. Однако потребовать у царя отставки Шантеклера либералы побоялись. Они избрали путь окружной, завели нудную речь о нерентабельности киевского генерал-губернаторства, вообще надеясь таким окольным путем свалить и Сухомлинова. Но результат, которого добивались думцы, оказался совершенно обратный их чаяниям. Николай II признался жене: «Если Сухомлинова бронят в Думе, значит, в этом человеке есть нечто значительное. Я видел Владимира Александровича на последних маневрах. Он так смешил меня анекдотами. Не читая этому, бубнили Редигеру с его таблицами во всю стенку». В декабре 1908 года к перрону вокзала в Киеве был подан вагон «Люкс», в который грузили множество кофров и чемоданов. Возле отъезжающего Сухомлинова, держа его под руку, стояла чужая жена. Он отъехал в Петербург, где его ждало назначение на пост начальника генерального штаба русской армии. Багаж, с которым он прибыл на берега Невы, был грязный бракоразводный процесс. И еще Альтшуллер. Этот тип немедленно тронулся за Сухомлиновым в Петербург, поближе к тайнам русского Марса. Всю дорогу Екатерина Викторовна усиленно хлопотала над своим Шантеклером, словно заботливая курочка. «Что хочет мой драгоценный пупсик? Молочка или налить рюмочку коньяку? Боже, ты бы знал, как я сгораю от любви!» На плюшевых диванах люкса убаюкивала сейчас самую трагедийную фигуру нашей истории — кануна Великой революции.